«Да, такая она вредина, наша Ари». «Я не вредина. Это вы с Дартом вредины. Вечно мне ничего не рассказывайте. Дар мой проверяете. И про Рональду не рассказали. Наверное, реакцию мою хотели посмотреть, да? А Грей, между прочим, это предвидел и мне отдельное письмо написал». Не выдержав, я хихикнула. Возмущенная Ари была очень смешной и походила на большую взъерошенную птицу. Грей, Эдвин и Гал тоже улыбались, а Тор и Дарт хитро переглядывались. Вот заговорщики. Кирка и Лиса за столом, кстати, не наблюдалось. Разошлись по домам. Интересно, почему Гал не последовал их примеру? «Ари», — вдруг сказал Грей очень тихо и серьезно, — «у меня к тебе просьба. Я бы хотел завтра встретиться с императором». Все присутствующие вздрогнули. И только Араиле, казалось, ничуть не удивилась. «Ты не могла бы связаться и предупредить?» Девушка легко улыбнулась. «Конечно, я скажу». «Ты знала?» — спросил мастер Дарт, глядя на Ари из-под лобья. А когда она кивнула, вздохнул. «Ну и как после этого на тебя не злиться? Скажи». Араилис не успела ничего ответить. В разговор вмешался Тор. «Грей, ты передумал из-за Нарра?» Услышав это имя, я почувствовала, как похолодели ладони. А сердце, кажется, пропустило несколько ударов. «Я пока не передумал. Да, я говорил с Нарра. Но дело не только в этом. Еще рано делать выводы». Тор кивнул и обернулся к Ари. «А тебя я все-таки когда-нибудь удавлю», сказал гном, впрочем, вполне дружелюбно. «Кишка тонка», — подмигнула ему девушка, засовывая в рот сразу три куска сыра. Заметив мой удивленный взгляд, она пояснила. «После видений всегда ужасно хочется есть». «Ага, понятно», — пробормотала я. «Кажется, скучно мне здесь точно не будет». После завтрака я направилась в свою комнату, обживаться. Поднявшись по лестнице, увидела длинный коридор. Здесь не было почти ничего, кроме ковровой дорожки, светильников, да-да, тоже деревянных, и нескольких ваз, опять с полузасохшими цветами. Что у них тут за беда с растениями? Безобразие, надо срочно все полить. Справа от лестницы обнаружилась библиотека. Комнаты Грея и Эдди смежные, причем комната мальчика была завалена игрушками так, что мне немедленно стало понятно. Ребенок не убирался здесь как минимум с тех пор, как папа уехал. А может, и вообще ни разу не убирался. Напротив комнат Грея и Эдди, рядом с библиотекой, была комната Гала. Удивительно, но тролль тоже жил в этом доме. А я думала, принц Интамар выделил Грею охрану только на время поездки в Арон-Тар. Оказалось, нет. Слева от лестницы я нашла еще 4 спальни. Тора, мастера Дарта, свою и гостевую. Точнее, это должна была быть гостевая спальня. Но использовалась она преимущественно как чулан. Количество втиснутого в небольшое пространство хлама потрясло даже мое богатое воображение. «Гости у вас тут бывают редко, да?» — пробормотала я, разглядывая две кровати, сложенные вместе бутербродом. «Почему?» — удивился Грей. «Просто на ночь остаются нечасто. А если раньше и оставались, то ночевали в твоей комнате. Пойдем, посмотришь на свои владения». А там было на что посмотреть. 2 окна. О, Дарида, как же это меня порадовало. Я люблю солнечный свет и большие окна. Да и в моей хижине тоже было 2 окна. На полу палас, сплетенный из ирвиса. Некрашенный, что добавляло ему прелести. У левого окна кровать, застеленная нежно-голубым покрывалом. И настолько большая, что на ней запросто поместимся мы с Элфи. Между окнами небольшой комод с зеркалом. У правой стены письменный стол, стул и шкаф для одежды. Сделав несколько шагов, я в нерешительности остановилась посреди комнаты. Неужели это все мое? Наклонившись, я провела рукой по покрывалу. Мягкое, плюшевое. В этот момент из-под кровати вылез совершенно счастливый Элфи и громко тявкнул. «Рыр!» «Нравится, значит». Я улыбнулась. «Ну как?» В голосе Грея слышалось беспокойство. «Всего хватает? На окнах еще нет штор, но мы непременно купим и повесим». «Грей!» — рассмеялась я, оборачиваясь к мужчине. «Все просто идеально. Спасибо тебе огромное. Не знаю, зачем ты все это делаешь для совершенно чужой меня, но в любом случае спасибо». «Нет никакого любого случая», — он ухмыльнулся. «Я тебе совершенно бескорыстно помогаю. Ладно, я пойду. Хотел немного размяться, а то за время поездки у меня, кажется, Уже все кости срослись между собой. Отдыхай, Ронни». Кивнув, я закрыла за ним дверь и подошла к окну. И практически тут же замерла, в который раз за сегодняшний день открыв рот. Невероятно. Нет, даже не так. Волшебно, потрясающе, прекрасно, восхитительно. Утром вдали клубился небольшой туман, но теперь он рассеялся, и я смогла увидеть то, что он скрывал от меня. Дворец императора. Выстроенный из такого же светлого камня, каким были вымощены улицы, высокий, с узкими, уходящими в самое небо башнями, он казался невесомым и парил над городом. Величественный. От восхищения у меня перехватило дыхание. Башен я насчитала 7. Одна по центру, крупнее других, и по 3 сбоку. Все с позолоченными крышами и шпилями с флагами Эрамира. Красно-золотыми флагами. Солнце, отражаясь от этих флагов и шпилей, слепило мне глаза. Зеленое кольцо императорского парка, окружавшего замок, прекрасно дополняло картину. Интересно, каково это — жить в подобном дворце? Надо будет спросить у Грея. Он же там вырос. Эдвин оказался похож на Джерарда в детстве. Рано вскакивал, зато днем спал 2 раза. После завтрака, а потом после обеда. И пока малыш видел утренний сон, Ари убежала по делам. Мастер Дарт и Тор пошли работать в мастерскую, а Грей и Бугалон отправились во внутренний двор, сказав мне, что собираются немного потренироваться. Я спросила, могу ли приготовить обед, и Грей закивал, явно очень обрадовавшись этому предложению. В холодильнике я нашла все необходимое для густого наваристого мясного супа и овощного 2-го блюда. На сладкое решила испечь пирожки со свежими ягодами. Через некоторое время, когда по дому начал разноситься запах мясного супа, на кухню заглянули мастер Дарт и Тор, и носы у обоих находились в состоянии возбужденного подергивания. Протянул гном, поглаживая живот. «Ох!» — закатил глаза эльф, дергая себя за волосы, полные опилок. Я засмеялась. «Кто вас обычно готовит?» «Когда как», — пожал плечами Тор. «Иногда Раилис сподобится что-нибудь состряпать. Но это чаще всего жрать невозможно практически. Бурда какая-то недосоленная». «А если Ари нет, или она не хочет готовить, то что?» «Ну...» — протянул эльф, после чего они с Тором подошли ближе и сели на стулья. «Иногда кошеварю я или Тор. Но редко. У нас времени не хватает. И сил тоже. Грей готовит еще хуже, чем Ари. Он ножом может запросто голову отрубить, но вот нарезать им капусту... Так что чаще всего это делает Гал. Он вообще повар отменный». Я чуть на пол от удивления не свалилась. «Тролль? Отменный повар? Да они же вообще ничего не готовят. Все сырое едят, даже мясо». «Куда я попала? Гном — резчик по дереву. Тролль — повар. Может, эльф окажется цирковым артистом? Они вроде этот вид искусства на дух не переносят». «Чего ты так таращишься? Ну да, Гал прекрасно готовит. Бывают же исключения из правил, Ронни», — усмехнулся Тор. Несколько минут мы молчали. Я переваривала информацию и лепила пирожки, а Дарт с Тором, кажется, просто отдыхали. Надо им шапочки сделать непроницаемые, а то полные шевелюры опилок. Представив, как эльф с гномом по вечерам вычесывают опилки из волос и бороды, я чуть не захихикала. «Значит, ты выросла в Оронтаре?» — вдруг спросил Тор. Я кивнула. «Да». «И к какому клану ты относишься?» «Ни к какому. Я отреклась от всех 6 лет назад». «Тогда в каком клане ты родилась?» Я долепила пирожки, выпрямилась, вытерла рукавом пот со лба и ответила. «Я должна была стать белой волчицей, но так и не стала». Тор с Дартом переглянулись. «Знаешь», — сказал гном, «а меня все детство пнем дразнили. И это только самое безобидное прозвище. За то, что я к металлу не знал, с какой стороны подойти». «А я был доходягой», — усмехнулся эльф. «А еще слабаком. Как думаешь, за что?» Я, и так застывшая от этих признаний, совсем растерялась. «Ну, ты худой. А еще? Сразу видно, что ты эльфов не встречала. Во мне мало магии, Ронни. Точнее, ее практически нет. Худоба — это полбеды. Есть и такие среди моих сородичей. Но вот почти полное отсутствие магии. В общем, весело мне не было. В результате я ушел и живу здесь уже лет... Тор? 35 лет прошло, дружище. Хлопнул Дарта по плечу гном. Когда я пришел, ты лавку уже 5 лет держал, а с тех пор ровно 3 десятилетия минуло. Я смотрела на них, чувствуя, как теплеет в груди. Впервые в жизни я вдруг подумала, что не одна такая. Я не исключительно, и от этого мне почему-то стало легче. Раньше я никогда не задумывалась над такими вещами, но теперь... Грустно это все, тихо сказала я и поставила пироги в печку. Мастер Дарт и Тор посмотрели на меня и одновременно пожали плечами. «Да теперь уж не особо», — спокойно ответил гном. «У каждого свой путь, и ты волен сам выбирать его, не оглядываясь ни на кого. А если ты не такой, как другие, это не обязательно плохо». Я улыбнулась, вспомнив Дейна с его рассуждениями о своей правде. Передо мной сейчас находились 2 ярчайших ее представителя. Немагический эльф и гном-краснодеревщик. Хотя я про саму себя забыла. Интересно, как меня следует называть? Недооборотень? Нет, пожалуй, это мне не по вкусу. Вспомнился Дартхари. Как он тогда сказал? Хорошая девочка с большим добрым сердцем. К горлу подступил комок, и перед глазами вспыхнуло лицо вожака. Не думай, Рональдо. Не смей думать о нем. Ну вот... Преувеличенно бодро сказала я. «Пироги в печи. Осталось сделать 2-е. Тор, дай-ка мне вон те овощи, пожалуйста». Столько хороших слов о своей стряпне я не слышала ни разу в жизни. Правда, Тор говорил мало, больше ел. Но лицо его при этом выглядело так, будто к нему явилась сама Айли и пообещала выполнить любое желание. А Раилис вообще заявила, что после такого обеда она на кухню больше не войдет. Ибо это кощунство и издевательство над окружающими. Гал попросил рецепты, а после того, как я сказала, что импровизировала, посмотрел на меня с таким уважением, что я немедленно покраснела с ног до головы. Мастер Дарт и Грей хвалили больше всех. Особенно усердствовал хозяин дома. Как сказал мужчина, Эдди никогда столько не ел. Мне очень нравилось, что для Грея его сын важнее всего на свете. Я видела, какими глазами он смотрит на Эдвина. И меня это очень радовало. Наверное, потому что я подобным вниманием со стороны собственных родителей была совершенно не избалована. Сам же Эдди, спустившись к обеду, сел не на свое место, а мне на колени, чем поразил присутствующих до глубины души. Кроме, естественно, Ари, на которую тут же стали с подозрением посматривать Тор и мастер Дарт. «Вообще-то он не любит чужих», — шепнул мне удивленный Грей, и Эдвин тут же вскинулся. «Она не чужая». Мои брови поползли вверх. Араэлис хмыкнула, а Эдди вцепился мне в ладонь так, будто боялся, что его сейчас заберут. Но никто не стал этого делать, и ребенок просидел на моих коленях весь обед. Как же это было приятно. Мальчик обнимал меня и брал за руку. А я позволяла ему все, хотя бы потому, что мне отчаянно не хватало тепла и ласки. После обеда Эдвин около получаса спал, а я разбирала вещи. И как раз когда я закончила, в комнату постучалась Араилис. «Ронни, не хочешь погулять с нами? Мы с Эдди в это время обычно ходим в Императорский парк. Там очень красиво». «Да, конечно». Я обрадовалась. «Парк — это прекрасно». Мне, последние 6 лет обитавшей в глухом лесу, было очень трудно постоянно находиться в помещении, пусть даже таком, как этот замечательный дом. До Императорского парка оказалось рукой подать. Попасть туда мог любой желающий. Парк состоял из 2 зон. Для всех и, собственно, для императорской семьи. Вот 2-я зона была, конечно, закрытой. А по остальному пространству можно было гулять сколько заблагорассудится. Не могу сказать, что мне очень понравился парк. Я привыкла к лесу и слегка недоумевала, наблюдая высаженные прямыми аллеями деревья и кусты, искусственные клумбы и вазоны с цветами, фонтаны из белого камня и так далее. Все было очень красиво, но живая природа намного лучше. Здесь не было дыхания. Парк был искусственным, мертвым. Нет, тут тоже жили птицы, росла трава. В деревьях шумел ветер, но я не знаю, как объяснить то, что я чувствовала. Аронтар — живой лес. У него есть душа, сердце, голос. Прикоснешься к земле, и кажется, что там, внутри, кровеносные сосуды. а здесь просто были высажены деревья и цветы. Красиво, но не более. Мы обосновались на одном пустом холмике. Какое-то время просто сидели, наблюдая за играющим мальчиком. Ари создавала большие прозрачные пузыри, которые разбегались от Эдди, будто котята, а он пытался их поймать. А потом она вдруг тихо сказала: «Я хочу рассказать тебе кое-что, чтобы, когда придет время, ты не осуждала меня. Можно?» Удивительно, но обычно бойкая Араилис в тот момент показалась мне робкой и нерешительной. «Да, разумеется». Девушка вздохнула и почему-то сжала кулаки. Мой дар предсказателя начал развиваться, когда мне было 12. Я рассказала только свое первое видение, Ронни. Только одно видение. С тех пор никому и ничего, потому что результат этого рассказа бегает сейчас перед тобой за мыльными пузырями. «Эдди?» — я наморщила лоб. «Да. Я очень испугалась в тот день, когда увидела кровь и смерть в своем видении. И побежала к маме, конечно же. Я рассказала ей все, что смогла вспомнить. Ари повернулась ко мне и посмотрела в глаза. Я рассказала, что ребенок Лил, жены Грея, умрет. Про проклятие я тогда ничего не поняла. Видела лишь, что мама спасает роженицу, а новорожденный умирает. А Лил отказывается от пищи. Все время плачет, не разговаривает. И в конце концов я увидела ее похороны. Много белых цветов и Грея с пустыми глазами. А на следующее утро он повесился. Меня передернуло. Не хотела бы я быть провидицей. После подобных видений можно и с ума сойти. Я часто думаю о том, что бы случилось, если бы я не рассказала маме. Не все из того, что я вижу, сбывается. Многое, но не все. Я и сама была напугана, и маму напугала. Я кричала, что ребенок не должен умереть, что мама должна сделать все, чтобы малыш жил. И она сделала. Лил мертва, Эдвин жив, а у Грея последние годы были не менее пустые глаза, чем в моем видении. Он рассорился с императорской семьей, ушел из замка и ни с кем не общался с тех пор. Так вот почему все так застыли, когда он сказал, что хочет встретиться с императором, протянула я понимающе. Интересно, почему передумал? Когда-нибудь ты это узнаешь, не волнуйся. Да я и не волнуюсь. Но я не совсем понимаю, зачем ты все это мне рассказала. Я знаю многое из того, что случится в ближайшее время. Но ничего не расскажу. Пожалуйста, не обижайся на меня за это. Я хочу быть твоим другом, но у меня есть принципы, от которых я никогда не смогу отступить. Ветер пошевелил длинные белые волосы Араилис. Она смотрела на меня очень серьезно и немного взволнованно. А я думала о том, что впервые в жизни кто-то выразил желание стать моим другом. Знаешь, я очень рада, что все-таки уехала с Греем. Девушка улыбнулась. Кажется, она прекрасно понимала, что это значит. «Элли! Элли!» Вдруг закричал Эдвин, и Араилис, вздрогнув, посмотрела на небо. Над нами кружили две большие птицы. Одна была серо-черной, а другая — ослепительно-белой. Сделав несколько кругов, они резко спикировали вниз, и не успела я даже глазом моргнуть, как в нескольких шагах от нас с Ари появилась очень красивая рыжеволосая женщина в темно-зеленом платье. Кажется, именно она была белой птицей, потому что вторая, серая, села ей на плечо. Все оборотни красивы, как боги. Но эта женщина... Она была красивее всех, кого я видела раньше. Тонкая, какая-то прозрачная кожа, большие зеленые глаза, чуть вьющиеся волосы удивительного цвета. Они были даже не рыжие, а какие-то алые, словно кровь. Распущенные, они слегка шевелились на ветру, будто живые. Но все это я заметила спустя несколько секунд, потому что поначалу поняла лишь то, что передо мной находится самый сильный маг из всех виденных мной раньше. Эта женщина, словно оживший источник силы. Магия была у нее в каждой клеточке, в каждом волоске. Она лилась из нее в таком количестве, что на миг я глазам своим не поверила. «Привет, мам», — тихо сказала Араилис. «О, Дарида! Так это же... Элли!» Подбежавший Эдвин обнял женщину где-то в районе коленок. Герцогиня Элейн Грант, главный дворцовый лекарь Его Величества и автор моего любимого учебника по лекарскому делу, засмеялась и погладила мальчика по волосам. «Привет, малыш. Как там папа?» «Хорошо!» — Эдди возбужденно запрыгал. «А у меня вон кто есть теперь. Смотри!» Правда, она замечательная?» Мальчик указывал пальцем на меня. «Да, Эдди, правда. Она замечательная». Герцогиня, подняв голову, приветливо улыбнулась. «Побегаешь, пока я буду разговаривать по-взрослому с Раилис?» Ребенок хихикнул. «Чехвостить будешь?» «Разумеется». И женщина, махнув рукой, создала на небольшом расстоянии от нас большую водяную горку. Когда Эдди, восторженно пискнув, ринулся туда, я почувствовала, как напряглась Ари. Улыбка Элейн показалась мне немного ироничной, как только она перевела взгляд с Эдвина на собственную дочь. «Ну?» — произнесла герцогиня вполне ласково, чуть наклонив голову. «Я опять что-то сделала не так?» В голосе Араилис чувствовалась обреченность. Элейн вздохнула, а потом сказала еще ласковей. «Зачем ты наложила на конверт с письмом для императора заклятие непроникновения?» «Ого! Заклятие непроникновения? Магия высшего порядка. Запечатываешь письмо на конкретного человека, и никто, кроме него, не сможет его открыть. Звучит просто. А на деле не у всякого мага получится наложить подобное. У меня, по крайней мере, точно не выйдет». «Но там секретная же информация, мам». «Секретная информация», — протянула Элейн и усмехнулась. «Скажи-ка мне, Араилис, ты уверена, что наложила обычное заклятие непроникновения?» Девушка напряглась. «Вроде да». «Вроде или да?» «Да!»